Он многое предусмотрел, например, появление нити над Нератом. Многое, но не все, поправило себя Леса. Он забыл предупредить людей насчет черной пыли. И если бы он научил всадников доверять безошибочному инстинкту драконов, после сегодняшней битвы наверняка было бы меньше раненых. Однако догадки его в основном оказались правильными. Нет, не догадки. Он не гадал. Он изучал и планировал. Он думал и рассчитывал. Он рылся в старых пыльных пергаментах, чтобы выяснить, где и когда нити нанесут следующий удар. Он... Пронзительный крик прокатился над чашей веера, и в небе над звездой, над звездной скалой возник синий дракон. «Рамота!» — позвала Леса подругу, еще не сообразив, что происходит. В следующий миг королева уже была в воздухе. Синий пытался погасить скорость судорожными взмахами одного крыла. Второе беспомощно свисало вниз, словно огромное треугольное полотнище. Всадник, соскользнув с надежной опоры плеча дракона, изо всех сил цеплялся за его шею. Зажав ладонью рот, Леса с ужасом смотрела на них. В чаше воцарилась тревожная тишина, которую нарушал только шелест громадных крыльев Рамоты. Королева быстро набрала высоту и теперь парила рядом с искалеченным синим, пытаясь поддержать его. У людей перехватило дыхание. Всадник соскользнул с шеи дракона и приземлился на широкие плечи Рамоты. Синий камнем упал вниз. Рамота плавно опустилась рядом и, негромко урча, вытянула шею. Человек скатился на землю. Это был Кган. У Лесы захолонуло сердце, когда она увидела исполосованное ударами нитей лицо старого орфиста. Встав на колени, девушка приподняла его голову. Люди обступили их безмолвным кольцом. Манора, как всегда невозмутимая, шагнула вперед и, наклонившись, прижала ладонь к сердцу всадника. Она взглянула на Лессу. Слезы выступили на ее глазах. Медленно, покачав головой, женщина стала осторожно покрывать мазью кровавые рубцы. «Слишком стар, не может выдохнуть пламя, не может быстро уйти в промежуток», — бормотал Кган, едва шевеля губами. «Стар, слишком стар, но следите за небом, нити все ближе, полите траву, держитесь смело», — он шептал строфы древней баллады, потом голос его стих, и веки сомкнулись. Леса запрокинула голову. Рыдания душили ее. Внезапно жуткий, звенящий вопль прорезал тишину. Тагат в невероятном прыжке рванулся вверх и растаял в безбрежной голубизне неба. Отказываясь поверить в неизбежное, Леса закрыла глаза. По щекам ее катились слезы. Приглушенный стон пронесся над веером, словно отрывистое завывание осеннего ветра. Драконы провожали своего соплеменника в вечную холодную тьму промежутка. «Он умер?» — спросила Леса, заранее зная ответ. Манора кивнула и, склонившись над телом всадника, прижалась лицом к его груди. Медленно поднявшись на ноги, Леса вытерла окровавленные руки подолом платья. Она попыталась сосредоточиться на делах, которым ей предстояло заняться, но мысли ее возвращались к Гану. Умер всадник, и погиб его дракон. Жадные щупальца нитей унесли первые жертвы. Сколько еще людей и драконов распростятся с жизнью в этот жестокий оборот? Как долго сможет продержаться веер? Она отошла в сторону, пытаясь успокоиться и подавить терзавшие душу сомнения. Высоко в воздухе над пиком Денден парила Рамота. Неужели ей придется увидеть эти золотые крылья исполосованными черно-красным узором от ударов нитей? Неужели Рамота тоже исчезнет в ледяном забвении промежутка? Нет, Рамота не исчезнет, по крайней мере, пока жива она, Леса. Как-то давным-давно Флар сказал, что ей нужно бросить взгляд за пределы Руата, что жажда мести не может заполнить ее жизнь целиком. Как всегда, он был прав. Теперь она госпожа Бенден Вейра, последнего и единственного оплота Перна, понимала, что в жизни есть больше, чем месть, жажда, вражда или ненависть. Попытки достичь невозможного – вот в чем заключается смысл жизни.